удачно свернуть с пути, заплутать из-за этого в ревущем буране и околеть совсем рядом с деревней. Когда я добрался до тропы, прошло, как мне кажется, не более часа. По разгоряченной спине то и дело скатывались капли пота, которые быстро остывали, и от этого мне становилось еще холоднее, чем было. Я шел быстро-быстро, переставляя ноги и проклиная холод. Легкие болели от усталости, голова кружилась от мороза, но я ни разу не остановился. За моей спиной сверкал огнями цирковой ледоход, возвышаясь над снежными куполами деревни. Там до сих пор царило веселье и праздник. А в доме моего отца... Я не хотел представлять себе то, что увидели там наемники и Эльнар. Как же холодно! Почему я не надел теплую парку, под которой даже в такие морозы комфортно? На кого я хотел произвести впечатление, натянув этот нелепый тулуп? Слева и справа надо мной высились стенки древних торосов. Я добрался до узкого перехода между землями деревни и владениями шамана. В этом месте всецело ощущалась мощь и непоколебимость вечной мерзлоты. Четырехярдовые вздыбившиеся льдины безмолвно нависали над головой, и рядом с ними я сам себе казался ничего не значащей букашкой, которую можно растереть одним шлепком холодной, смертельно твердой ледяной лапы. Я неосознанно увеличил шаг, забыв про боль в ноге и стараясь побыстрее миновать зловещий коридор. Именно в этот момент позади меня послышалось тихое звяканье. Сердце подпрыгнуло в груди, попыталось пролезть в горло, царапая грудь, а во рту моментально пересохло. Стараясь не шуметь, я в несколько больших шагов оказался за пределами прохода и нырнул в сторону от тропы, прижавшись спиной к гряде. До ледохода Сканди оставалось ярдов 200-300, а за спиной... Мои чувства обострились. Не зная, что было тому виной, столкновение с гончей, а может быть, душный страх охотников и наемников у места, где убили Одноглазого. Но сейчас я отчетливо чувствовал злость. Злость и обиду человека, а человека ли, идущего по моим пятам. Темное облако недобрых эмоций окутывало моего преследователя, и ничего хорошего случайному встречному, то есть мне, не сулило. Присев, я зашарил по льду руками, надеясь, что судьба подарит мне хоть что-нибудь, чем можно попытаться защитить себя. Вскоре стали слышны торопливые, чуть резкие шаги человека. Ритмично, почти зло, хрустела снежная крупа под его ногами. Я шмыгнул носом, чувствуя, как замерзли в нем волосы. «Ледовая гончая? Быть того не может!» Но все наши сейчас либо на цирковом представлении, либо у дома Одноглазого. Да и чувства не те эмоции. Но кто? Человек был серьезно обижен, будто рухнула его мечта по вине того, кого он сейчас попросту ненавидел. Пальцы наткнулись на обломок льда, и, сжав его в перчатке, я выпрямился. Незнакомец вот-вот должен был выйти из коридора на открытое пространство, и тогда можно будет либо лезть в драку, либо прятаться, либо успокоиться. Мороз еще сильнее охватил меня ледяными объятиями, остужая горячий пот под паркой. Человек приближался. Я слышал, как он недовольно бормочет себе под нос. И я узнал его голос. От сердца тут же отлегло, и на миг мне захотелось отомстить проклятому Эрни, а это был именно он, и напугать его, выскочив из укрытия с диким криком, но потом я представил, что бы со мной случилось, разыграя он меня так, и потому просто окликнул товарища. «Эрни, что ты тут делаешь?» Он вздрогнул от неожиданности, обернулся на меня. В ночной темноте я едва видел его силуэт на фоне снежной равнины. В руках у него был бидон. «Эд?» — изумился он. «А ты тут что делаешь? Почему ты не на празднике? Тебя тоже Боб послал?» Я понял, на кого злится Эрни. И я не хотел говорить, зачем иду к шаману. «Там цирк, там представление. а он послал меня к Сканде, представляешь?» — пожаловался парень, не дожидаясь от меня ответа. «Покушать передать, представляешь? Неужели нельзя было это сделать завтра, а?» Я замахал руками, согреваясь. «Ненавижу его», — процедил Эрни. Мы зашагали по тропе, я впереди, хромая, а он чуть позади. «Вдруг они завтра уедут, Эд?» — хныкал за моей спиной посыльный. «Вдруг уедут? И в то время, как шло их единственное представление, я ходил к дурацкому шаману с дурацкой едой. Ненавижу Боба. Вот зачем я в таверну заглянул? Надо было сразу на ярмарку идти». Слушая, как сокрушается мой товарищ, я хромал по ледяной дорожке. Храм-ледоход шамана с горящими вдоль палубы фонарями был все ближе. Прерывисто втянув воздух, я поймал себя на том, что все мои мышцы напряжены от холода. «Там настоящий волшебник приехал», — бубнил Эрни. «Самый настоящий, Эд. А я пока схожу, да пока вернусь, там все закончится». «Так давай мне бидон и беги в деревню», — предложил я, сетуя, что не догадался сделать это раньше. Все лучше, чем слушать его нытье. «Ой, правда?» — обрадовался он. «Слушай, спасибо, Эд. Огромное тебе спасибо». Я обернулся и протянул свободную руку за бидоном. Посылку пухлый Боб снарядил тяжелую. Скорее всего, мясо покидал в честь праздника. «Не забуду этого, Эд, клянусь!» Я улыбнулся ему, зная, что он не увидит моего лица в кромешной тьме. Эрни побежал назад и напоследок еще раз крикнул. «Спасибо, Эд!» Нашел за что благодарить. До ледохода было рукой подать, и вряд ли он выиграет больше 10 минут. В душу опять вполз уловленный там у дома Одноглазого страх. Вспомнился мертвый бородач и ледовая гончая. Сейчас это казалось событием из другого мира. До ледохода шамана оставалось шагов 20, может быть, 30, когда тропа под ногами дрогнула. В уши ударил страшный грохот, словно с небес свалилась сразу сотня огромных ледоходов и взорвалась, разбрасывая по сторонам осколки. Я в испуге бросил бидон и заткнул уши, кривясь от рвущего слух грохота. Однако чудовищный рокот, хаотический звук крушащихся льдин все равно продирал меня насквозь. От натянутого треска вековых плит дрожали зубы, и казалось, что-то лопается в животе. Храм подпрыгнул, и я с ужасом почувствовал, как поднимаюсь вверх, как вздымается к небу лед и тащит за собой меня и корабль Сканди. Покачнувшись, я упал на колени, вцепился пальцами в пористый лед, сдирая кожу с левой руки. Меня развернуло лицом к деревне. Россыпь домов впереди меня вспучилась, поднявшись, словно огромный чирий, покрытый гремящими и лязгающими платформами, вздулся на поверхности и норовил вот-вот лопнуть. Небо позеленело, и от пляски ядовитых огней заребило в глазах. А в мертвенном свете, непонятно откуда опустившимся на землю, Касинонг все вспучивался и вспучивался. Визжали рвущие тросы и лестницы, а сквозь жуткий грохот льда слышался звук бьющегося стекла и крики. Не в силах отвести взгляд от гибели моей деревни, я так и стоял на четвереньках, разинув рот, не чувствуя пожирающего мою руку холода и не веря в происходящее. Вспыхнула миллионами осколков теплица. Обрушилась крыша трактира пухлого Боба. Провалившись внутрь, медленно свалился с платформы дом старосты. Мне показалось, что я вижу, как меж мусора и обломков, отлетающих от дома, и кренящихся платформ в небо взлетают фигуры людей. Но они же должны быть на представлении, должны быть севернее от места пролома. Грохот стал еще громче, а льдина, за которую я держался, накренилась. Пальцы заныли от напряжения. Позади меня со скрипом гусениц покатился вниз корабль шамана. Брошенный бидон звякнул о массивные траки, и я плашмя упал на лед, вбив носки сапог в углубление. Рука, лишившаяся теплой перчатки, скрючилась. Хватка мертвеца, вцепившись в лед, и нещадно болела от пожирающего ее холода. Мне показалось, что сейчас она просто раскрошится. В зеленом свечении, льющемся с неба, вдруг возникла огромная черная фигура. Она словно выросла из океана, разбрасывая в стороны ледяные валуны, металлические конструкции, платформ и обломки домов, и тянулась теперь к окрашенным в изумрудный цвет облакам. Я смотрел на нее во все глаза, забыв обо всем. Забыв о сведенной от лютого холода кисти, забыв о гибели Одноглазого и цели своего путешествия сюда. Темный бог пробился наружу, уничтожая мою родную деревню, и теперь вызывал на бой светлого бога, который на ночь ушел на покой за горизонт. А вокруг косматого мокрого чудовища ярко вспыхивали, плюясь искрами, и навсегда гасли разбивающиеся фонари. Льдины, отброшенные силой подводного владыки, вздымали к небу и скрывали от меня гигантский цирковой корабль, до того цитаделью возвышавшийся над деревней. Цирк был далеко от места пролома, и те, кто пришел на представление, должны были благодарить судьбу за приехавшую ярмарку. Если бы не труппа Аниджи, то все бы сейчас мирно спали по домам и проснулись бы от... Я похолодел, вспомнив об охотниках у дома Одноглазого. Успели ли они спрыгнуть? Успели ли сбежать? Рука напомнила о себе дикой болью, и я шипением втянул ее в рукав, проклиная себя за слабость. Черная фигура с ужасным низким ревом, перекрывшим даже грохот льдов, подняла в воздух четыре огромные и оглушительно клацающие клешни. В них, в каждой, было ярдов 200 длины, а может больше. Я не мог этого понять, потому что наша деревня по сравнению с темным богом казалась мне игрушечной, нереальной. А ведь существо, продравшееся из глубин промерзшего океана, даже наполовину не высунулось наружу. Уродливое, похожее на медвежью голову, усеянное десятками извивающихся ростков, была запрокинута к небу, и я видел, как бог разевает длинную заостренную пасть с рядами огромных загибающихся зубов. Плеч у него не было, длинное скользкое туловище плавно переходило в шею, и из него торчали в разнобой уродливые шипастые лапы, заканчивающиеся неровными клешнями. Конечности бога ненадолго застыли, а затем обрушились на деревню, ломая то, что уцелело после взрыва пакового покрова. Рядом со мной просвистел огромный кусок льда. Об обшивку кренящегося ледохода храма забарабанили обломки. Что-то больно ударило меня по уцелевшей руке, и я едва не разжал пальцы, но удержался. Однако спустя пару вдохов получил еще один удар. И еще. Мотая головой, круша лапами, оказавшийся у пролома платформы, темный бог отчаянно ревел, и от этого звука мое сердце норовило остановиться. Никогда прежде и никогда после я не слышал ничего подобного. Льдина остановила свой подъем, и я, вцепившись в нее, задрал голову, глядя, как из зеленого неба вырастают черные точки. От силы удара глубинного владыки даже досюда долетели обломки домов из Кассин-Онга. Мне вдруг стало так тоскливо, так пусто, словно из меня выдернули душу. Хотелось заплакать и громко-громко закричать, что я так не играю, что пусть все вернется к тому, что было. Но небеса все зеленели, искажая ночь, а вокруг сыпались обломки моего детства. Что-то сильно ударило меня по голове, лязгнули зубы, из глаз посыпались искры вперемешку с черными пятнами. Руки сами собой разжались, и я заскользил вниз к накренившемуся ледоходу Сканди. А затем на меня накинулась темнота. Глава 4. Начало долгого пути. Я очнулся. И в первый момент почувствовал сказочное облегчение на душе, понимая, что весь этот ужас мне просто привиделся, что пора вставать, что нужно откинуть в сторону тяжелое нагретое одеяло, спустить ноги на расстеленную на полу шкуру, ежась от идущей от стен морозной свежести, потянуться к стулу за сложенными вещами, а затем выскользнуть на пропахшую ароматами теплую кухню, поприветствовать гремящую кастрюлями Эйду, кивнуть брату, если он уже проснется к тому времени, торопливо позавтракать и поспешить в таверну пухлого Боба, чтобы до блеска натереть полы, прежде чем появятся первые посетители. «Ты как?» — тихо спросил меня Сканди. Он сидел рядом с моей кроватью на неудобном прикрученном к полу стуле. Жиденькая поросль на голове старика спуталась, всклокочилась. Плечи его были опущены, как и крючковатый нос. В светлых, почти прозрачных глазах зияла жуткая пустота. Над верхней губой у шамана росла некрасивая бородавка. Я никогда раньше ее не замечал. Потолок над его седой головой был окрашен в рыжий цвет. В углах сидела плесень, неприятная, как затаившаяся болезнь. Над кроватью висел фонарь и тепло освещал комнату, в которой мы оказались. Матрас подо мной дрожал, и откуда-то снизу доносилось размеренное глухое гудение двигателей. На столике у кровати тихонько дребезжала ложка в кружке с горячим напитком. Я понял, что нахожусь на храмовом ледоходе. Понял, что темный бог, разрушающий Касинонг, мне не приснился. Беспомощно посмотрел на старика, почувствовал жгущую изнутри тоску. И заплакал. Слезы сами брызнули у меня из глаз. Я пытался унять их, но любая мысль о моей деревне, о моей семье причиняла невыносимую муку. Пришлось сцепить зубы, но постыдные рыдания все равно рвались из груди. А перед глазами стояла картина взлетающих в небо платформ, и в ушах царил стон ломающегося и гнущегося железа. Что если Лумана, моего брата, больше нет, и его жены, заменившей мне мать тоже, и пухлого Боба, и Сансы, и добродушного Занза Анефтала, и его смешливой дочки Ини? Что если никого больше нет? Сканди отвел от меня глаза, сжал тонкие бледные губы и тяжело вздохнул. Смотрел он будто в пустоту. «Не плачь», — наконец сказал он и положил теплую и шершавую руку мне на щеку, чуть погладил, ласково потрепал по волосам. «Не плачь. Все уже позади. Темный бог ушел». Он опять вздохнул. И тут я сквозь собственную боль и горе почувствовал, как сжигает шамана страх и чувство вины. «Почему вы не сказали, что идет темный бог?» Слезы мгновенно пересохли, уступив место закипающей ярости. «Почему вы не сказали?» Шаман ничего не ответил. В нем всплеснулось болезненное сожаление, но мне этого было мало. «Он должен был предупредить нас». Это его обязанность, его предназначение. Обитатели храмовых ледоходов ни в чем себе не отказывали и могли попросить что угодно у опекаемых жителей, но взамен от них требовалось всего лишь предупредить нас, если пробудится темный бог и направится прямо к деревне. Неужели все эти годы Сканди лгал, что обладает даром предвидения? Неужели он никогда не чувствовал того, что таится подо льдами? Он так много рассказывал мне про этот дар, про чувство тревоги, которое непременно возникнет, когда вечно блуждающий темный бог окажется где-то неподалеку. Но еще на глубине, про ту тонкую струну, которая зазвенит и оборвется, если чудовище начнет подниматься. Какое-то время Сканди считал, что моя эмпатия — это признак дремлющего таланта, что в будущем мне тоже суждено чувствовать приближение темного бога. Иногда так случается. Иногда не нужно иметь в своем роду шаманов, чтобы стать дурным вестником. Но я так и не научился секрету Сканди. Поэтому нас должен был предупредить именно он, потомок могучих повелителей стихийных духов. Он обязан был сказать нам об опасности за 2 дня до того, как затрещит лед под напором глубинного владыки. За 2 дня! Почему? — повторил я. «Я не почувствовал», — наконец проскрипел он. Горе состарило его еще сильнее, и на вид ему сейчас можно было дать лет 100, а то и больше. Глубокие морщины прорезали лоб, скопились у глаз, щеки одрябли и покрылись пятнами. «Вы же шаман! Вы должны были почувствовать!» «Должен был», — глухо сказал он. «Знаю, что должен был. Я всегда думал, что я виноват, Этан Бауди. Прости меня. Я...» Старик сжался. Он беззвучно шевелил губами, а в уголках его глаз поблескивали слезы. «Я не знал», — он сделал прерывистый вздох. «Я должен был, но я думал, может быть, мой отец тоже. Два поколения темный бог не заглядывал в наши края. Может, мы перестали?» Мой гнев неожиданно рассыпался в снежную крупу и осел в глубине души. Я молча натянул на нос мягкое одеяло и пустым взглядом уставился в потолок. Шевелиться не хотелось, и даже отвести взгляд от рыжих пятен стало немыслимым подвигом. Меня охватил озноб, словно холод пробился сквозь стены ледохода и проник в комнату. Застучали зубы, задрожали руки. Тепло комнаты и одеяло никак не спасали от идущей откуда-то изнутри слабости. «А где наши?» — наконец спросил я и напрягся, ожидая жестокого ответа. Сканди дернулся, натянуто улыбнулся. «Все хорошо, Этан Бауди, все хорошо». В груди неприятно сжало, собралось в комок и болезненно ёкнуло. Я сел, глядя на шамана. «Неужели все-таки...» «Они были в цирке. Все были в цирке. Большой ледоход не так-то просто уничтожить», — пробормотал Сканди. На меня он не смотрел. Ярмарку снесло к северу. Льдину подняло, и они скатились. Я видел ледоходы, да. Я видел корабли на той стороне расщелины. Он что-то скрывал от меня. Чувства в нем сплелись в клубок так плотно, что я не мог ничего разобрать. Только боль, отчаяние и страх. «Куда мы едем?» «На юг. Нам очень надо на юг, в снежную шапку». Он посмотрел на что-то слева от меня, и я проследил за его взглядом. На столике среди кучи разных мелочей лежал знакомый до боли компас. «Дар одноглазого?» «Эрни? Что случилось с Эрни?» — просипел я и без слов все понял. Чувства Сканди всколыхнулись, потопили меня с головой. Тонкие, скрюченные возрастом пальцы шамана затряслись. «Не знаю», — без надежды на веру соврал он. «Я нашел его, когда вышел за тобой». Наши взгляды встретились. Старик понимал, что я все чувствую. Понимал, но все равно пытался оградить меня от чего-то. «Эрни умер?» — спросил я. Сканди вздрогнул, выдержал мой взгляд и медленно кивнул, не зная, что тем причинил мне страшную боль. Я впервые столкнулся с тем, что добро может причинить человеку гораздо больше зла, чем ты мог бы сделать с дурными намерениями. Если бы я не взял тот бидон, если бы... Впрочем, откуда мне знать, что было бы в этом случае? Вот откуда? Я же не пророк, не прорицатель. Я не чувствую приближения темного бога, как настоящие шаманы. Я не умею зачаровывать металл, фонари и стекла. Я не умею готовить энгу. Но отчего меня уничтожало знание, что если бы я не взял у Эрни проклятый бидон, то мальчик остался бы жив? Я нашел это рядом с его телом. «Ты не знаешь, откуда у него это?» Он вновь уставился на компас. «А что с Сейдой и Ломаном? Вы знаете что-нибудь?» «Расщелина протянулась на много миль, Эд. Даже если бы я решил объехать ее, то потерял бы много времени. Но с ними все в порядке, Этан Бауди. Твоя семья в безопасности. Он сам не верил в свои слова, но надеялся и хотел заразить меня своей отчаявшейся надеждой. «Я сделал все, что смог», — тихо произнес Канди. Я прикрыл глаза, слушая равномерный гул двигателей и приглушенный треск и виск льда, крошащегося под гусеницами корабля. «Эрни не говорил тебе ничего об этом компасе? Не рассказывал о нем ничего? Это очень ценный артефакт. Откуда он у мальчишки посыльного?» «Компас ему подарил Одноглазый. Я изо всех сил постарался поверить ему. Действительно, тот ледоход мог удержаться при пришествии темного бога. И Луман собирался на представление». «Одноглазый?» — изумился Сканди. «Зачем он подарил? Что ты знаешь о компасе?» «Я ничего не знаю», — чуть раздраженно ответил я. «Ярни просто показал мне его. Это же из ледяной цитадели, верно?» «Нет, малыш», — покачал головой шаман. «Это не из ледяной цитадели». «Я видел ледовую гончую», — перебил я его. Не слишком уверенно, потому что не знал, насколько теперь важны мои слова. Но на миг мне показалось, что я должен сказать о произошедшем у дома Одноглазого. Глаз Канди изумленно расширился, но он сдержался и, тщательно подбирая слова, спросил: «Почему ты решил, что видел ледовую гончую?» На меня вдруг накатило странное ощущение, будто моя душа отдалилась от тела. В такие моменты ты говоришь, ты двигаешься, но не чувствуешь себя, словно просто наблюдаешь со стороны. И мальчик по имени Этан Бауди, сбиваясь, проглатывая слова и перепрыгивая с темы на тему, рассказал старому шаману о тех странных людях, о загадочном огне в глазах ледовой гончей, о приказе спасителя, о жуткой смерти Одноглазого и о том, что рассказали наемники и Эльнар. Эльнар, он вряд ли спасся, так же, как и смелый Лавр с товарищами. Мне стало дурно. Сканди слушал, и чем дальше я рассказывал, тем холоднее становилось в его душе. Из старика уходили страх и отчаяние, и просыпалась ледяная ярость. Он даже плечи расправил, а в потухших было глазах проблескнул живой огонек. Мой рассказ удивительным образом избавил его от чувства вины. «Теперь я понимаю», — протолкнул сквозь сжатые зубы Сканди. «Теперь я все понимаю». Видя мое ожидание, он торопливо поднялся на ноги и подошел к столу. «Значит, вот что это. Вот что они искали», — сказал шаман. Взял в руки компас, его верхняя губа дернулась. «Вот что они искали. А когда не нашли, то призвали темного бога. Черный капитан. Ледовые гончие. Да-да, все сходится. Это Анбауди. Все сходится. Вот почему я ничего не почувствовал». Он поставил компас на место и зарылся в груду хлама. «Где же это? Где же?» Недолго покопавшись, шаман в сердцах сбросил все на пол, загремели железки, костяные украшения, какие-то странные таблички, загадочные руны, детали, пара массивных окованных сталью книг. Там было столько всего. «Я точно помню, что видел ее на днях», — протараторил Сканди, открыл нижние ящики стола, заглянул внутрь и в сердцах выругался. «Демоны, ее разбери! Черные капитаны, да-да, есть легенда одна. Ты слышал ее?» «В нее никто не верит, Этан Бауди. Но то, что случилось, есть прямое тому подтверждение, что все это правда, да-да!» Мне показалось, что можно ничего не говорить. Шаман погрузился в свой мирок и забыл про меня. Пользуясь случаем, я сел и огляделся. Комната, в которой мы находились, была перегорожена напополам ширмой, обтянутой старой серой тканью. и мне показалось, будто на той стороне кто-то есть, что мы в каюте не одни. Я посмотрел на свою обмотанную тряпкой кисть. Осторожно пошевелил пальцами, радуясь чувствительности. После того, что случилось, я легко мог потерять руку. Мороз коварен. Мне повезло, что шаман оказался рядом. Вот почему я ничего не почувствовал. Обряд! Это был ритуал призыва. Как же я сразу не догадался. Этот компас не просто так объявился. Да-да, надо же, они не врали, они не врали. Мы должны спешить. Он нервно посмотрел на меня, испугавшись, что я сочту его за сумасшедшего. Но сейчас он именно таковым и оказался, безумец, одержимый какой-то легендой. На покрытый коврами пол полетели книги. «Да где же она?» Я терпеливо ждал, пытаясь заглянуть за загадочную ширму. Там определенно стояла кровать. «Вот!» — торжествующе воскликнул Сканди. Он держал в руках старый том с деревянной обложкой. Пальцы бережно пробежались по рунам. «Вот, легенды старого мира. История черных капитанов. Говоришь, голова висела. Ты уверен в этом?» «Я не видел». «Ну, такое сложно придумать. Значит, будем считать, что так оно и было». «Да, да». Он принялся торопливо перелистывать шуршащие страницы, поднеся книгу поближе к шаманскому фонарю и подслеповато шаря взглядом по строчкам. «Ага, вот оно». Внезапно шаман остановился, его плечи поникли, и он с потерянным видом отбросил том в сторону. Книга с глухим стуком упала на ковер. «О чем я думаю?» — безжизненно спросил Сканди и посмотрел на меня. «Я пытаюсь оправдаться, Этан Бауди. Да-да, я пытаюсь убедить тебя, да и себя, что эта злая воля скрыла от меня пришествие темного бога. Какой же я плохой человек, мальчик мой!» «Ледоход сразу за нами», — прогудела из переговорной трубы. В нем скопилось столько металла, что казалось, будто заговорил сам корабль. Я изумленно посмотрел на шамана. На борту был кто-то еще? Проклятие! Ну, конечно же, кто-то должен следить за тем, чтобы тяжелая машина не столкнулась с торосом и не перевернулась. Но кто это? «Он приближается», — нервно пробасил невидимка. «Что мне делать, старик?» «Я сейчас». Сканди быстро покинул комнату, и я посмотрел на соседнюю кровать, задернутую ширмой. Меня разбирало любопытство и надежда увидеть знакомые лица, ведь если спасся тот незнакомец, что управлял ледоходом, то значит, есть и другие. Я вылез из-под одеяла и заглянул за ширму. На койке под грязным покрывалом лежал очень бледный мальчик, мой ровесник. Спутанные рыжеватые волосы, проступившие на почти белой коже веснушки, близко посаженные глаза. Под левым красовался сочный, почти черный фингал. На носу с горбинкой запеклась ссадина. Мальчик спал. Постояв пару минут рядом, я зябко поежился. От пола ощутимо веяло холодом, и мои пальцы на ногах инстинктивно подобрались. Мороз, царящий по ту сторону палубы, пытался добраться до наглых людишек, привыкших к его злобе и потому хорошо защищенных. У кровати стояли теплые пушистые тапки белого цвета. Мягкий мех приятно обнял мои ступни, и холод ушел. Пол дрожал, но самую малость. Могучий корабль крошил снежную равнину, и ничто не могло его удержать. Кроме другого ледохода. Именно эта мысль заставила меня действовать. Первым делом я направился в командную рубку. Вы можете спросить, откуда мальчишке знать, где она, но это не хитрая наука. Каждый человек, маломальски интересующийся кораблями, способен определить, где жилая палуба, окутанная влажными трубами с вечно подогретой энгу, где грузовая, стены которой покрыты инеем, а то и льдом, и лишь один закуток у баков с топливом хранит тепло для дежурного мастера инструментария, следящего за двигательным отсеком. Рулевая рубка обычно находится на верхней палубе, в куполе из закаленного и обработанного стекла, которому не страшен никакой мороз. Но в ней должно быть очень холодно. Там наверху я и застал шамана. Вместе со Сканди в рубке находился крупный мужчина в черной парке. Рулевому вряд ли исполнилось больше 40, и от него веяло звериной силой. Несмотря на холод, от которого немела кожа, здоровяк стоял с непокрытой и абсолютно лысой бугристой головой. Его глубокие, утопленные на лице глаза чуть щурились, выглядывая в снежной метели возможные провалы, расщелины или же ледяные зубы. Лоб разрезали глубокие горизонтальные морщины. Пол под ногами чуть клубился паром. Это было единственное отапливаемое место в куполе. «Здравствуйте», — сказал я. Он лишь на миг скосил на меня взгляд и тут же вернулся к своим обязанностям. Сканди молчал, опершись кулаками о штурманский стол со стопкой карт из тонкого металла и вглядываясь во что-то позади ледохода. По прозрачному куполу барабанила ледяная крупа. Стоял день, но небо опустилось очень низко и почти слилось с землей. Наконец здоровяк кивнул. «Привет, малыш». Голос у него оказался под стать, глубокий, как черные провалы, и пробирающий до костей, как гудок ледохода тягача. Его внимание ободрило меня, и внутри зародилось странное, но необоримое желание спросить у него про шапку. Я то и дело возвращался взглядом к его почти красному черепу, кожу которого испещрили жуткого вида шрамы. Неужели ему не холодно? Странно, что после случившегося в Кассин-Онге меня могла заботить паршивая шапка на голове незнакомца. «Ты прав», — вдруг сказал Сканди. Голос его прозвучал сипло и немного потерянно. «Ты абсолютно прав, мастер Эльм. Это действительно ледоход». Я сразу оказался у стекла. Мне показалось, что холод, царящий в рубке, — это сущая ерунда. Мелочь, не стоящая никакого внимания, потому что там, в снежной крошке среди веснующихся ледяных кристалликов, стихия могла и задрать кожу в клочья и тут же заморозить брызнувшую из ран кровь. Среди буйства метели виднелся темный силуэт, в котором лишь угадывался идущий по нашему следу корабль. — Кто-то спасся, да? — обрадовался я. Сканди промолчал. Он смотрел на преследующий нас ледоход с подозрением. «Скажи что-нибудь, старик. Может, стоит остановиться? Вдвоем будет проще выбираться из этого собачьего места», — прогудел Эльм. Здоровяк обернулся на миг, бросил жгучий взгляд на шамана и вновь вцепился взглядом в метель. «Чего молчишь, старый дурак?» «Полный ход, мастер Эльм!» — хрипло выдавил из себя Сканди. «Понял тебя, Шамми!» — с веселой злобой сказал рулевой. «Собачий мир, собачье племя!» Грохот гусениц, сражающийся со льдом, стал еще громче. Машина чуть качнулась вперед. «Спускайся вниз, малыш!» — посмотрел на меня Сканди. В его глазах разгоралась ярость, и только сейчас я понял, кто нас преследует. «Пригляди за юным Фари». «Фари?» «Тот мальчишка, твой сосед». Шаман с отсутствующим видом уставился в метель. «С ним все будет хорошо, но за ним нужно приглядеть. Я подобрал его вместе с мастером Эльмом. Светлый бог, как же это удивительно, мой маленький друг. Мне могли встретиться анламы из ближайшего дома, ангадисы, ворчливый шанс, ангрант, хоть кто-нибудь, но мне удалось вытащить оттуда только двух циркачей, которых я прежде никогда не видел. Подумать только!» Он поправил отороченный мехом капюшон. Руки старика дрожали. Я отчетливо это видел. «Давай, собачья железяка!» — прорычал слышавший это Эльм. В нем всколыхнулось мимолетное недовольство, а затем здоровяк вцепился в обмотанное тряпками колесо и с усилием повернул его. «Давай!» — ледоход словно сопротивлялся рулевому. «Иди, Этанбауди», — сказал шаман. Я ушел, понимая, что ничем не могу помочь рулевому Эльму и старику Сканди. Просто мальчишка с бесполезным даром эмпатии, одинокий сирота, в один день потерявший весь знакомый ему мир, вселенную, резко сократившуюся до загадочного компаса мертвого Эрни. Глава 5. Эльм и Фарри. Я сидел у кровати незнакомого мальчишки, когда тот открыл глаза. Пару мгновений он изучал потолок, потом моргнул пару раз, привыкая к свету, скосил на меня непонимающий взгляд. «Привет», — сказал я, не найдя других слов. Фарри еще раз моргнул, ресницы у него были длинные, как у девчонки, затем поморщился, пошевелив разбитыми губами. «Привет». Мыслями я был наверху, в холодном куполе рубки вместе с могучим Эльмом боролся со штурвалом и помогал нашему шаману готовиться к обороне. Нет никаких сомнений, за нами шла ледовая гончая. Одна из тех тварей, что убила Одноглазого. Но корабль был другой. Я считал, что это тот же ледоход, что в Касинонге забрал черноволосого человека и его свиту. До сих пор не знаю, как можно было перепутать хищное низкое судно, прокравшееся под настилами деревни, и трехпалубный шап, сравнимый высотой с храмом. Но в тот день мне это удалось. Впрочем, мне кажется, что оно было к лучшему. Если бы в моей голове тогда просто зародилась мысль о том, что ледоходов у тех странных людей может быть несколько. Кто знает, смог бы я тогда перенести это знание. «Что случилось?» — спросил меня Фарри. «Привет», — тупо повторил я. «Меня зовут Этан Бауди. Мы на храмовом ледоходе». Рыжий неуверенно улыбнулся, опять дернувшись от боли в губах. Странно на меня посмотрел и приподнялся на локтях. «Где я оказался? Что за храмовый ледоход, а? Мы же были...» Он осекся, бросив на меня осторожный взгляд. Повеяло холодом, словно кто-то открыл дверь на улицу, и мороз с голодной жадностью ворвался в теплые недра корабля. Шум двигателей стал отчетливее и громче. «Тихо», — резко сказал я, и тут почувствовал вонь чужих мыслей. «А?» — я плюхнулся на мальчишку и закрыл ему рот, прошипев на ухо. «Тихо, прошу тебя». Прямо за стеной бурлила звериная жажда, и распространялся гнилой запах разложившейся души. «Гончая! Здесь, на корабле! Слышала ли она нас?» Фарри попытался вырваться, но я лишь сильнее придавил его к кровати, извернувшись и уставившись на входную дверь. «Только не сюда! Только не сюда, пожалуйста!» Мальчишка подо мной утих, собираясь силами. «Там убийца!» — прошептал я ему. «Если будешь шуметь, то он придет к нам!» Это помогло. Странно, но мальчишка сразу поверил мне, и поэтому, убедившись, что Фарри не собирается глупить, я отпустил его. За грохотом гусениц и гудением двигателей тварь по ту сторону стены ничего не услышала. Но в горле у меня все равно так пересохло, что стало больно. Мы с юным циркачом оказались в ловушке. В западне, где нельзя укрыться. Ножи, мечи, крюки или дальнобои остались в мечтах и детских сказках. А в нашей каюте не нашлось бы ничего тяжелее книги. Несколько чудовищно долгих мгновений злобная тварь по ту сторону стены не шевелилась. Потом до нас донесся стук упавшего на пол предмета и последовавшее за ним раздраженное шипение. Гончая вслушивалась в тишину жилой палубы. И я представил себе, как она, хищно сгорбившись, покачивается в темноте, ломано вздрагивает, поворачивая голову, и щерится, как вошедший враж берсерк. «Только не сюда!» Фарри смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Выражение лица мальчишки говорило об одном. Он отчаянно хотел понять, кто я и кто меня так напугал. Гончая фыркнула и направилась к нашей двери. Не спрашивайте, откуда мне знать это. Я просто чувствовал ее приближение, как чувствуют снежную бурю ледовые волки. Но в отличие от равнинных хищников, у меня не было возможности зарыться в снег или найти расщелину. Волосы на затылке встали дыбом. Чудовищная аура твари пронзала меня насквозь, причиняя физическую боль. В висках застучало, в горле плеснуло горечью, и перед глазами все поплыло. Справившись с дурнотой, я подхватил с пола тяжелую книгу с окованными углами. На кожаной обложке был грубо нарисован снежный кит, и под изображением небесного скитальца красовалось название на неизвестном мне языке. Уголком книги я мог выбить чудовищу глаз. При большом везении это могло нас спасти. Фари посмотрел на меня, как на идиота, но промолчал. Он хищно соскользнул с кровати и присел так, что она оказалась между ним и дверью. И тут гончая тихо, булькающая, засмеялась. Она стояла за дверью в нашу каюту, не предпринимая никаких попыток войти, и хихикала так, что нам стало еще страшнее. Сумасшедший смех то и дело срывался на повизгивание. Фари побледнел еще больше, судорожно сглотнул. Я же вцепился в книгу и выставил ее перед собой, чувствуя дрожь в коленях и холодные объятия испарины, выступившие по всему телу. Безумный смех перешел во всхлипывание, перемежающееся с хрюканьем, со странными гортанными звуками. И тут загудели динамики. «Эй, там на палубе! Гуляй, пей, собачье племя! Старик сжег им топливо, так что живем дальше!» — радостно сказал невидимый нам Эльм. Гончая заткнулась, будто захлебнувшись звуками. И я почувствовал, как она поспешила прочь от нашей двери. Из моей груди вырвался облегченный вздох. Руки, сжимающие книгу, тряслись так, что мне пришлось приложить усилия, чтобы разжать пальцы. Талмуд о снежных китах с глухим стуком упал на пол. «Он ушел?» — тут же спросил Фари. Голос его не дрогнул, лицо расцвело от радости, что опасность миновала. Циркач выпрямился, поглядывая на дверь, и осторожно обошел вокруг кровати. «Кто это было? Что? Вот ведь штука какая! Что он тут вытворял? Где мы?» «Ой, нет», — прошептал я. Мальчик помрачнел и обреченно буркнул. «Что еще-то?» «Оно пошло наверх, в рубку. Там остался Сканди и Эльм». Мы, не сговариваясь, выскользнули из каюты. Очень широкий коридор, ярдов 10, не меньше, тускло освещался раскачивающимися шаманскими фонарями. И тени на стенах то и дело заставляли нас вздрагивать. Причудливый свет выдирал из темноты странные вещи, собранные владельцем храмового ледохода за долгие годы службы. Паутину отопительных труб, арки запертых кают, обитые войлоком опоры и зловещие груды совсем непонятного мусора. Прижимаясь друг к другу, мы медленно пошли вдоль стенки. Я уже знал дорогу на верхнюю палубу. Нам нужно было пройти туда, где в свете фонаря разверзлась распахнутая дверь на нижний уровень. Рядом с ней была лестница наверх. И где-то там могла таиться пришедшая снаружи гончая. Прислушиваясь к ощущениям, старательно игнорируя страх Фари, я попытался уловить чудовище в темноте. «Смотри», — прошептал мой напарник. Он подхватил где-то обломанную палку и сунул ее мне в руку. «Держи. Давай, давай, я еще найду». Вцепившись в холодное дерево, я только сейчас почувствовал, как же остыл воздух в прежде теплом помещении. Проклятая гончая! Пока мы шли до лестницы наверх, Фари подобрал еще какую-то палку, выглядел мальчишка довольно решительно и грозно, наверное, потому что не знал, с кем столкнулся, даже не догадывался, кто посетил храмовый ледоход шамана. Я не хотел говорить ему. Сейчас важнее всего было самому набраться смелости, ведь там наверху были Эльм и Сканди, и они слишком рано праздновали победу. Эта мысль подстегнула меня. «Надо идти». У лестницы гончей не оказалось. Ее мокрые следы оставленные на деревянных вставках ступенек, вели наверх. Я почувствовал ее злорадство, выдохнул и поспешил наверх. Фари с суровым видом шел следом. Стараясь не шуметь, мы добрались до люка, ведущего в купол, и тут сверху раздался булькающий и неестественно высокий мужской голос. «Компас, старик, мне нужен компас. Где компас? Дай компас, дай компас. Старик, дай компас!» — истерично захлебнулся он. «Компас! Компас!» Рука, сжимающая палку, предательски задрожала. «Пошел прочь!» — сдавленно ответил Сканди. «Червивое отродье!» «Нет, компас! Мне нужен компас!» — тараторила гончая. «Это был мужчина, а значит...» «Светлый бог! А как же та женщина в Касинонге? Сколько же здесь этих мифических тварей, о которых до сегодняшнего дня я слышал только в сказках?» В люк проникал свет, озаряя лицо растерянного Фари. К сожалению, беседующих мы не видели и могли только догадываться, где те находятся. Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь и вспоминая купол. Меня душила злоба гончей и ее жажда крови. Меня мутило от жутких образов звериной ненависти и ярости. На фоне эмоций чудовища мысли старика почти не